Глава 66. ФС-2080 поворачивается к окну стремительно мчащегося Фритчардженто и смотрит на отражение Лэнгдона в стекле. Профессор все еще бьется над загадкой, которую оставил на посмертной маске Бертран Зубрист. «Бертран», — думает ФС-2080, — «как мне жить без него?» Боль утраты нисколько не притупилась. Вечер их первой встречи до сих пор казался волшебным сном. Чикаго, метель. Январь, 6 лет назад. А кажется, это было вчера. Пробираюсь по сугробам вдоль продуваемой ветром великолепной мили. Примечание. Часть Мичигана-авеню, центральной улицы Чикаго. Конец примечания. Прячу голову в воротник от слепящего снега. Твержу себе, что ни холод, ни ветер не остановит меня на моем пути. Сегодня вечером я могу услышать великого Бертрана Зубриста живьем. Я читаю все, что написано этим человеком, и я из тех 500 счастливцев, кому удалось добыть билет на его выступление. Но когда я вхожу в зал, окоченев от ветра, меня охватывает паника. Зал почти пуст. Выступление отменили. Город парализован метелью. Неужели и Зубристу она помешала прийти? Но вот и он сам. Высокая стройная фигура появляется на сцене. Он высок, очень высок, с живыми зелеными глазами, глубина которых, кажется, хранит в себе все тайны мира. Он окидывает взглядом пустой зал. Всего 10 стойких поклонников, и мне стыдно, что зал почти пуст. Это Бертран Зубрист. Ужасное мгновение тишины. Он смотрит на нас строгим взглядом, и вдруг раздражается смехом, в глазах блеск. «К чертям пустую аудиторию!» — провозглашает он. «Мой отель рядом, идемте в бар». Радостные восклицания, и наша маленькая компания переходит в бар соседнего отеля. Мы усаживаемся за отдельный столик, заказываем напитки. Зубрист услаждает нас рассказами о своих исследованиях, о прославивших его открытиях, делится мыслями о будущем генной инженерии. Пустые бокалы сменяются полными. Зубрист сворачивает на другую тему — его увлечение философией трансгуманизма. «Я убежден, что в трансгуманизме единственная надежда человечества уцелеть в долгой перспективе», — возвещает он, расстегивая рубашку, чтобы продемонстрировать цепочку N+, вытатуированных на плече. «Как видите, я привержен ему всецело. У меня такое ощущение, точно я на аудиенции у рок-звезды. Кто бы мог подумать, что у прославленного гения генетики столько обаяния, такая харизма. Всякий раз, когда он смотрит на меня, его зеленые глаза зажигают во мне совершенно неожиданное чувство, глубокое сексуальное влечение. Проходит час за часом, и наша группа редеет, гости, прощаясь, возвращаются к повседневной реальности. К полуночи я остаюсь с Бертраном Зубристом наедине. Голова слегка кружится от выпитого. «Спасибо за этот вечер», — говорю я ему. «Вы изумительный учитель». «Лесть?» Зубрист улыбается и наклоняется ко мне. Наши ноги соприкоснулись. «С ней вы достигнете чего угодно». Флирт явно неуместен, но за окнами пустого отеля снежная ночь и ощущение такое, что весь мир замер. «Как вы посмотрите», — говорит Зубрист по стаканчику перед сном в моем номере. «Я застываю и выгляжу, наверное, так, как олень в лучах фар. Глаза Зубриста тепло поблескивают». «Позволите догадку», — шепчет он. «Вы ни разу не были со знаменитым мужчиной. Я чувствую, что краснею и стараюсь скрыть нахлынувшие эмоции, смущение, волнение, страх. Честно говоря, мне вообще не приходилось быть с мужчиной», — отвечаю я. Зубрист улыбается и придвигается ближе. «Не знаю, чего вы дожидались, но позвольте мне быть вашим первым». В этот миг все оковы сексуальных страхов и разочарований детства спадают с меня, растворяются в снежной ночи. Впервые в жизни вожделение во мне не подавлено стыдом, я хочу его. 10 минутами позже мы у Зубриста в номере, голые, обнимаем друг друга. Зубрист не торопится. Его терпеливые руки рождают неизведанные ощущения в моем неопытном теле. Это мой выбор, он меня не принуждал. В объятиях Зубриста мне кажется, что все в мире правильно. Я лежу с ним, смотрю на снежную ночь за окном и знаю, что буду следовать за этим человеком повсюду. Поезд Фречардженту замедлил ход, и ФС-2080 возвращается из блаженного забытия в безрадостную действительность. Бертран, тебя больше нет. Их первая ночь была первым шагом в невероятном странстве. Он стал не только моим любовником, он стал моим учителем. «Мост Либерта», — говорит Лэнгдон, — «мы почти на месте». ФС-2080 печально смотрит на воду Венецианской лагуны. Однажды они плыли здесь с Бертраном, но мирную картину вытесняет ужасное воспоминание недельной давности. С нами не было никого, когда он бросился с башни Бадия. Последними глазами, которые он увидел в жизни, были мои глаза.